Глава 17. «Так что мне нужно сказать СМИ?» Тара Кастанеда сидела в кресле, сцепив пальцы в замок и сутулившись, отчего она, девушка ростом не больше 150 сантиметров, выглядела еще меньше. Тень то и дело ловил ее любопытные взгляды. Да и сам посматривал с интересом. Какой занятный стиль одежды. Свободные, местами потертые серые джинсы, массивные черные кроссовки, малиновая водолазка с высоким воротом. Вельветовая голубая рубашка нараспашку и голубая косынка с цветочным принтом, служившая скорее украшением ее волнистых темных волос. «Нам очень приятно, что ты...» «Я могу на «ты»?» «Да». «Нам приятно, что ты сама пришла помочь нам. Признаться, нам сейчас действительно непросто». Мисс Кларк демонстративно прокашлялась в кулак, напоминая. «Гражданским не нужно знать о нашем положении. На самом деле я пришла не только обсудить свои ответы», — начала Тара. «Зачем же еще?» Мисс Кларк придвинулась ближе к столу. Ненадолго повисла тишина. Лишь Тара нервно постукивала кроссовками об пол, нарушая ее. «Я слышала от девушки из числа преступников очень странные слова. Эти, по крайней мере, могут умереть на земле, а не в воздухе». Мисс Кларк и Тень обменялись испуганными взглядами. «Любопытно», — пробормотала мисс Кларк. «Эти? Они имели в виду жертв первого теракта? Возможно». Тара пожала плечами. Теперь тишина была такой густой, что хоть ножом режь. Тень уже выстроил логическую цепочку, которую очень хотел поделиться с мисс Кларк. Но для начала нужно было закончить с Тарой. «Мы не заставим тебя говорить то, чего ты не хочешь. Мне жаль, что тебе пришлось испытать сегодняшний ужас». «Нет, что вы!» Она махнула рукой и повернулась к нему. «Я не виню вас. Вы спасли всех, кого могли. Погибших не так много, только от взрыва». «Быть может и так, но...» «Ты права», — перебила его мисс Кларк. «Тень хорошо справился, поэтому мы будем рады, если ты поделишься своими впечатлениями. Расскажешь о том, как Тень старался вам помочь. И раз люди уже полагают, что твой инцидент связан с альтернатом, неплохо упомянуть и его». «Да, мисс, я так и хотела. Но вы знаете, как устроены СМИ. Они могут переврать мои слова». «Это правда. Просто будь искренней. Люди тебя уже знают, поэтому послушают. Ты очень поможешь нам, если скажешь правду. Ты сама видела все собственными глазами, причем дважды. Нам скрывать нечего». Тара кивнула, но выглядела по-прежнему напряженной. Ее явно беспокоило что-то еще не озвученное. «Ясно. Просто быть искренней и говорить как есть. Поняла, спасибо». Она встала. «Что ж, я тогда пойду. Будем ждать твоих интервью». Мисс Кларк запахнула пиджак и застегнула его на пуговицу. «Были рады знакомству. Я тебя провожу». «Еще раз спасибо вам, Тень». «Мы же перешли на «ты», — улыбнулся он ей. «Вроде договорились, что только вы ко мне обращаетесь на «ты». «Ой, но ты тоже ко мне можешь на «ты», если хочешь». «Как-то неловко». Она покрутилась на месте. «Как я понимаю, вы старше меня». «Да, но это не играет особой роли». Тень встал с кресла. «В любом случае, спасибо». Она робко кивнула, бросила тихое «до свидания» и вышла из кабинета вместе с мисс Кларк. Просто счастье, что после всего пережитого Тара набралась смелости прийти. Может, они и договаривались о встрече, но после теракта Тень и не надеялся еще хоть раз ее увидеть. Приятная, честная девушка. Это видно даже по ее доброму лицу. «Значит, в воздухе». Мисс Кларк вернулась в кабинет, закрывая за собой дверь на замок. «Это очень пугает». По коже пробежал неприятный холодок. В голове щелкнуло единственное объяснение. Получается, следующий теракт они планируют предположительно в самолете. Неизвестно ни время, ни место. Но раз я в Нью-Йорке, вероятно, все случится тут. Только непонятно, как они собираются затащить тебя в самолет. Как вообще ты можешь понять, в какой именно самолет тебе стоит сесть? «Вы знаете, я избегаю полетов. Это небезопасно даже для меня самого. Двигатель может заглохнуть от любого всплеска моей энергии. Я молчу про испепеление всего самолета и людей в нем». Кларк потянулась к стационарному телефону. «Я сейчас же позвоню Марте и предупрежу, что нужно ввести усиленную охрану во всех аэропортах города». «Мисс Кларк, если теракт будет в самолете, я не смогу ничего сделать». «У нас есть Азаруэли и Айрис». Она принялась набирать чей-то номер. «Придется снова подключать их». «Дело не только в этом», — Тень мотнул головой. Самолет может прилететь вообще из другого города, может даже из другой страны. Значит, проверим каждый самолет, который сядет в Нью-Йорке, вдоль и поперек. Это приведет к большим задержкам рейсов. Люди могут что-то заподозрить и поднять панику. Тень скрестил на груди руки. Если возникнут подозрения, что на каком-то судне планируется теракт, то мы постараемся пресечь его еще на земле. Но если все же мы что-то упустим, то как кто-то из нас может оказаться на нужном судне? Никто из нас еще ни разу не работал в воздухе. И что ты предлагаешь? Полностью закрыть воздушное пространство над городом? Мисс Кларк, видимо, предложила это в шутку, но Тень одним своим озабоченным видом дал ей понять, что именно этого он и добивается. Знаю, звучит безумно, но пока теракты продолжаются, мы не можем рисковать. Проще все закрыть, чем проверять каждый самолет. Они могут перейти на поезда. С этим можно что-то сделать. Но если они опять устроят свои игры, только в этот раз в воздухе, боюсь даже думать, чем все может закончиться. Тень видел, как нелегко дается мисс Кларк это решение. Закрыть воздушное пространство над городом — тут мало одного ЦРУ. Придется связываться с правительством. На это нужно время. Возможно, пара дней. Пока мы будем договариваться, может быть, слишком поздно. Значит, нужно пока проверять самолеты, как и планировалось. Это можно. Мисс Кларк вновь взялась за телефон. Я свяжусь с Мартой и все организую, а ты пока отдыхай. Тебе нужно быть готовым к следующей встрече с ними.